Он на время занялся автомобилем, помог Франческе сесть и сам взялся за руль. На обратном пути он был молчалив, но случалось с ним это редко. Он по приезде в отель не пошел по обыкновению посмотреть, как Карвель поставит машину в гараж. Вместо этого он сначала походил по веранде, а затем поднялся в комнату Франчески. «Можно зайти к тебе выкурить папиросу?» — спросил, улыбаясь. Франческа причесывалась. Она кивком отпустила Матильду, а Тони присел на плетеный стул рядом с ее туалетным столиком и принялся вертеть в руках коробочку от пузырька с духами. Распущенные волосы Франчески светлой золотистой волной падали ей на плечи. Она продолжала причесываться, поглядывая из-под опущенных ресниц на несколько омраченное лицо Тони. Ее пальцы судорожно сжали гребенку. «О, Боже!» — подумала она. «Что стало бы, если бы все мужчины были такие же, как он? Если бы в них была та же детская беспомощность, то же упрямство, а наряду с ними какая-то особая щепетильность, в которой есть что-то рыцарское? Если бы все мужчины умели так терзать и заставлять идти совсем не туда, куда хочешь, хотя и знаешь, что это самый лучший путь, а куда хотят они, и поступаешь по их воле, хотя и сознаешь, что, послушавшись их, не найдешь ни покоя, ни счастья». Она вздрогнула, а Тони перестал вертеть в руках коробочку и взглянул на нее. «Устала?» — спросил. А затем, пристально глядя на нее, медленно добавил, видимо, желанием доставить ей удовольствие. «Занимаешься своими волосами?» Франческа пробормотала что-то о дорожной пыли и об отсутствии хорошего парикмахера. Водворилось молчание. Тони опять начал вертеть коробочку, все время похрустывая ею, что изводило Франческу. Ей хотелось вырвать коробочку из этих больших рук, бросить ее, растоптать и крикнуть мужу. «Зачем ты не говоришь того, что ты хочешь? Зачем заставляешь меня облечь в слова мысль, которая причиняет мне такую боль? Ведь ты принуждаешь меня к этому своей деликатностью. Ты щадишь меня, а я не могу этого вынести». Стояла полная тишина. Заходящее солнце озаряло небо, как заревом пожара. Где-то щебетала птичка, а на дворе тихо журчала вода в фонтане, и, казалось, точно лепестки бесчисленных цветов вянут и тихо падают на землю. Тони опять начал возиться с коробочкой. В это время постучали, и в комнату вошла Матильда с платьем в руках, которое она разложила во всем его блеске на кровати. «Ого!» — воскликнул Тони. «Это мой главный шик!» — улыбнулась Франческа. «Помнишь, ты утром сказал, что мы должны хорошо отпраздновать сегодняшний день?» Они оба рассмеялись. Матильда посмотрела на них. Немного погодя, несколько смущенная присутствием хозяина, она вышла. Опять наступило молчание. Франческа чувствовала, что чем дальше она откладывает объяснение, тем сильнее бьется ее сердце. Наконец, она промолвила с легкой дрожью в голосе. «Дорогой, в чем дело?» Она закончила свою прическу и протянула Тони руку. «Какое дело?» — спросил он осторожно. Франческа принужденно рассмеялась. «Тони, о чем ты думаешь?» «В эту минуту как раз думаю об этой козочке, Долорес. Какое счастье, что мы были сегодня на реке!» Он встал и выпрямился. «Я пойду переоденусь и загляну с хозяином в его погреб, ведь сегодня там юбилейный обед». Хотя вино было отличное, и Матильда, окончив туалет Франчески, нашла ее прекрасной, тем не менее обед прошел невесело. А после обеда, как бы в насмешку, слуга пришел сказать, что на веранде сейчас будет петь двое цыган, и предложил их послушать. Конечно, цыгане оказались отцом и матерью Долорес, и, конечно, она лежала и спала около них, пока те пели и играли.